Очередной гость пожаловал всего через полчаса. Если бы сидел не перед самыми воротами, глядя на лежащий в песке ключ, я сразу бы его и не заметил, ибо он тоже оказался невидимкой. Сначала амулет-ключ сам собой поднялся с земли, а потом исчез, растворившись в воздухе. Ворота тоже сами собой тихо приоткрылись через несколько секунд, пропуская кого-то внутрь. Не став терять драгоценных мгновений, резко прыгнул на того, кто сейчас оказался в проеме ворот, подминая собой чье-то тело. Мы мгновенно оказались за воротами, резким хлопком закрывшимися обратно от удара моей ноги, когда я попытался в прыжке от них немного оттолкнуться. При падении едва не выпустил своего противника, получив от него сильный удар в бок чем-то острым. Бронежилет опять выдержал, спасая мне жизнь в очередной раз. Второго удара нанести невидимый противник не успел. Едва нащупав, где у него находится голова, я со всей силы двинул по ней кулаком. Этого невидимки вполне хватило, чтобы перестать дергаться, пытаясь столкнуть с себя мое тело. Убил? Нет, сейчас посмотрим. Ага, на шее гостя болтается пара амулетов, снимаю их прочь. Угу, проявился, красавчик, жив все же. Большое спасибо тебе за третий амулет-невидимку, мне его так не хватало для полного комплекта. Совсем молодой парень, кстати, лет 15 или 16, не больше. Знакомая серая куртка с пятнами, опять слуги истинного, их одежда. Теперь и детей стали за моей головой посылать, совсем охамели, уроды. Брони на парне никакой нет, из оружия только длинный кинжал, которым он пытался меня ткнуть, и боевой амулет в кармане, очередная незнакомая конструкция на основе ловушки алхимиков. Взвалив легкое тело на спину, вошел внутрь дома, воспользовавшись для проверки чужим ключом. «Не спишь?» – мысленно обратился к Марине, едва оказался внутри. «Нет, тебя сижу жду». С сильным недовольством в мысленной речи сразу ответила она. «А я вернулся не один, у нас тут новый гость», – ехидно заметил ей в ответ. «Нормальные гости по ночам не ходят», – в ответ огрызнулась ведьма. «Хочешь сказать, ты его сюда приглашал?» «Нет, он сам пришел, причем скрываясь под амулетом невидимости, кинжалом острым махал, еле-еле скрутил. Сейчас спустимся к тебе», – с явной тревогой ответила она, обрывая мысленный контакт. «В отличие от меня, Марина в доме ориентировалась уже хорошо, у нее было достаточно времени все осмотреть и хорошо запомнить, а вот я в этом лабиринте еще путался, предпочитая, чтобы меня кто-то сопроводил до нужного места. Через пару минут передо мной предстала взъерошенная ведьма и Макосу с заспанными глазами. Судя по изрядно помятому виду, его только разбудили, причем пинками. «Где тут ближайший проход в подвал?» – обратился я к девушке, почему-то смотрящий в мою сторону расширенными от удивления глазами. А, вспомнил наконец о собственной невидимости, проявляясь посреди большого холла вместе со своей ношей после того, как ткнул маскировочный амулет, отключая его. Марина скептически осмотрела меня с ног до головы. Уходил один и без рюкзака, вернулся с рюкзаком и еще кого-то притащил на своей спине. «Идем», — сказала она и, повернувшись ко мне спиной, куда-то посеменила по длинному темному коридору. Последовал за ней в темноту, перейдя на магическое восприятие. Маг сначала отстал от нас, куда-то отлучившись по своим делам, однако потом догнал, когда мы уже спустились в подвал и внимательно осмотрели его, занявшись пленником. А здесь, оказывается, имеется своя персональная небольшая тюрьма, всего на 4 отдельные камеры, в которых какие-либо удобства отсутствуют как явление. Просто каменный мешок с такой же каменной толстой дверью, запираемый на железную задвижку снаружи. В стенах и дверях камер чувствуется колебание силы, судя по всему, очередная магическая защита, призванная удерживать магов, способных разломать обычный камень с помощью силы. Освещение представлено световыми шарами, наполовину вмурованными в потолок, по одному на камеру. Лежанок нет, вместо них валяется соломенный матрас на полу. В двери камер врезано небольшое отдельно открывающееся внутрь окошко, через которое можно подавать заключенному еду и воду. Кроме камер, нашлась рядом и допросная комната по размеру как две камеры, соединенные вместе, с очень характерным по виду креслом, к которому можно жестко притянуть человека крепкими кожаными ремнями и металлическими браслетами. Ожидаемого большого набора палаческих инструментов для пыток я тут не увидел, да и зачем они нужны в этом мире, когда есть магия и специальные амулеты для допросов. «Сейчас мы обновим удобное креслице», – пристегнул своего пленника, все еще пребывающего в блаженном беспамятстве. «Тут к нам пожаловала Сус, застывший в дверях с сетью в руках и с большим удивлением разглядывающий моего ночного гостя. «Знакомая личность?» – спросил его, догадываясь о положительном ответе. «Да», – немного внутренне помявшись, – ответил он. «Это был мой лучший ученик Талик, когда я учил молодых балбесов, пожелавших стать борцами со скверной. Он единственный среди них чего-то стоил, схватывая все на лету и страстно интересуясь любыми знаниями. Несмотря на столь юный возраст, он уже сильный буси, правда, самоучка. Я несколько раз говорил ему, чтобы он как можно скорее поступал в столичную академию. С его задатками не нужно даже платить денег и предъявлять свидетельство рода, все равно приняли бы. Очень талантливый юноша, но при этом настоящий фанатик служения делу истинного. Что ты с ним хочешь сделать, кстати?» Мак умоляюще посмотрел на меня. Видимо, этот юноша сумел чем-то зацепить его за душу. «Для начала хочу выяснить, зачем он нас хотел убить, а также узнать, кто ему тут помогал и зачем. Дальше посмотрим, мне живые враги не нужны. Но если его удастся переубедить встать на мою сторону, как тебя, то пусть живет. Если мне в этом поможешь, буду признателен». Мой ответ явно устроил мага, он перестал смотреть на меня умоляющим взглядом. «Сможешь быстро привести его в чувство?» Я ему по голове крепко приложил. «Сейчас». Он подошел к пленнику и положил ему руки на голову. Потянуло холодом, потом еще раз значительно сильнее. Постояв еще минуту, маг опустил руки на грудь юноши и опять забрал прилично тепла из воздуха для своих магических манипуляций. «Сильный у тебя удар, Витас», — покачал он головой, когда закончил свой целительский сеанс. «Сотрясение мозга, небольшое смещение шейных позвонков, перелом пары ребер. Еще чуть-чуть посильнее ударил, убил бы. Я все сделал, но еще раз сильно бить его не стоит. Придет в себя через несколько минут». «Хорошо», — кивнул я ему. «Давай сюда сеть и оставь нас наедине. Потребуется твоя помощь, позову». «Марина, ты тоже иди пока отдыхай, я немного один поработаю, мне так проще», — мысленно указал девушке, после того как бегло пересказал ей, о чем мы до этого говорили с магом. «Как закончу, найду тебя сам, не жди меня, хорошо?» «Хорошо», — ответила она, став в последнее время подозрительно покладистой. Не иначе как сильно переживает с тех пор, как сначала едва не убила меня при попытке заняться сексом, а потом чуть не умерла сама, когда мне удалось вырваться из ее смертоносных ведьминых объятий, видимо, принимает всю вину на себя. Очнувшийся парень смотрел на меня так, что, если бы мог жечь взглядом, от меня и кучки пепла не осталось бы. Настоящий истово верующий фанатик. Такого даже мучительной смертью пугать бесполезно. Можно попробовать проверить, как действует палаческий амулет, но меня немного напрягает возможная система защиты, которая может оказаться в нем. Если раньше везло и мне удавалось счастливо обходить всевозможные ловушки, даже не предполагая их наличие, то теперь незаслуженно позабытая паранойя выбралась из глубин сознания и заняла кресло первого советчика. И еще стоит вспомнить, как нужно разговаривать со всякими истинно верующими, думаю, мне это еще не раз пригодится. Прикинув в уме всю известную мне информацию о местном культе, подсел к надежно закрепленному пленнику поближе. Окажись он сейчас не связанным по рукам и ногам, даже и не знаю, что бы тот попытался сделать, или броситься на меня, стараясь вырвать горло зубами, или, наоборот, убежать, спрятавшись куда подальше. «И чем же я тебе так не угодил, несмышленый юноша?» — тихим голосом обратился к внутренне сжавшемуся, как стальная пружина, парню. «Точно, теперь сразу бы бросился, но понимает, нет никаких шансов. Говорить тоже не хочет, только зубами от бессильной злобы скрежещет. Ладно, я не гордый, немного поговорю сам. Ты сам выбрал меня самым первым врагом истинного или тебе кто-то это подсказал?» Причем непременно добавив, что ему об этом сам истинный только что поведал. «За все это и меня, и ведьму нужно как можно скорее уничтожить, не считаясь ни с чем». «Так, ага, судя по эмоциональной реакции, нечто подобное, похоже, действительно имело место. Но теперь стоит повернуть мысли пленника резко в другую сторону. Пусть маленький росток сомнения проклюнется самостоятельно. Расскажи мне об истинном», — тихим голосом попросил связанного парня, отстраняясь от него чуть подальше, дабы ему стало немного легче. «Порождение бездны, зачем тебе слушать о свете воли его?» — все же ответил он, пересиливая свою ненависть и страх. «Да, парень действительно меня боялся и ненавидел одновременно. Как христианский монах, посвятивший свою жизнь истовому служению и однажды оказавшийся лицом к лицу с самим дьяволом, да еще спрашивающим у него о Боге вкрадчивым голосом. «Хочется сравнить наши представления», — спокойным голосом поведал я о своем интересе. «Да и самому истинному будет потом интересно узнать о том, как люди понимают его», — как бы между делом добавил еще. «Как ты, средоточие скверны, можешь говорить о своем общении с истинным?» Всерьез возмутился пленник, попытавшись вырваться из оков. «Убирайся обратно в свою бездну, проклятое отродье! Хорошо ли ты знаешь о том, что я совсем недавно совершил на Черном перевале?» Спросил я его, не обращая внимания на ругань и злобное клацанье зубов. «Ты, недостойный человеческого имени, осквернил огненный ритуал в честь воли его и разрушил всевидящее око истинного над храмом». Пленник начал закатывать глаза в гневном припадке, будучи не способен на что-то большее. «А теперь попробуй подумать. Если бы истинный был против, мог бы я что-то подобное сотворить?» Таким же спокойным голосом продолжал я задавать свои каверзные вопросы. «И вообще, раньше у кого-либо такое получалось?» Ответ на второй вопрос и для меня самого был весьма интересен. «Всевидящее око истинного неуничтожимо, это все знают», — сказал в запале парень и резко осекся. «Ну да, сложно поддерживать догматы веры, когда они напрямую противоречат наблюдаемым фактам. Остановить огненный ритуал до его окончания один человек, даже самый сильный Буси, не являясь при этом верховным слугой истинного, тоже ведь не сможет». Так, последнее заявление казалось совсем уж натянутым, но сейчас сойдет за очередной аргумент. Парень наконец серьезно задумался, замолчав и погрузившись в себя. «С одной стороны, я так пока и оставался для него врагом того, которому он выбрал служить, но и мои слова заронили в его душу весомые сомнения. Можно, конечно, легко выкрутиться, сказав, мол, я слишком сильный враг, а потому способен идти против его бога и даже иногда временно побеждать, но до этого я строил весь разговор с ним так, чтобы выбрать эту очень простую защиту было сложнее всего. Тогда меня как минимум придется признать практически равным самому богу. Фанатики на такое точно не пойдут, а удобной концепции дьявола, на которого все можно смело валить, в их культе, похоже, нет. Ты своими глазами наблюдал происшедшее во время огненного ритуала? Я вывел пленника из раздумий, когда, по моему представлению, прошло довольно времени. Нет, мне рассказали братья. Парень уже не смотрел на меня с одной ненавистью, в его взгляде появилось и что-то иное. Догадываюсь, что они тебе могли рассказать, злорадно ухмыльнулся я его словам. Хочешь узнать правильную версию, как оно было на самом деле? Хочу, попытался кивнуть он, но жестко закрепленная голова не дала ему этого сделать. Ну что ж, сейчас залью тебе в мозги немного исправленную программу, посмотрим, что из этого выйдет. Сочинить экспромтом маленькую сказку с большим смыслом совсем несложно. Будь передо мной умудренный годами муж, толку от нее можно даже не ждать, но тут совсем зеленый мальчишка, не видящий реальной жизни за своим юношеским максимализмом, переросшим в религиозный фанатизм. Человеческие жертвоприношения, творимые в угоду публике, уже давно омрачают взгляд его. Я начал свой рассказ со своеобразной интерпретацией известных мне фактов. Нигде в королевствах не проводят подобных огненных ритуалов, только тут, на Черном перевале. Везде голос истинного давно услышан его слугами, и только тут еще остались те, кто не хочет служить его воле, ратуя в первую очередь за свой карман. Вместо несения его воли людям они хотят как можно больше денег. Именно им они теперь и служат. Многие слуги тут давно пропитались гнилой скверной цвета золота с ног до головы, и теперь распространяют свое тлетворное влияние дальше, вплоть до самой столицы. Не в силах больше видеть творимых непотребств, истинный дал мне достаточно силы, дабы я донес думающим людям его глаз. Хм, а моя сказка, похоже, действительно сработала. И вправду говорят, чем чудовищнее ложь, тем лучше в нее верит. Не знаю, как может сочетаться сказанное мной с той картиной, которая имелась в голове у парня, но его взгляд в мою сторону стал совсем другим. Гнев из него никуда не исчез, но теперь он уже был направлен явно не на меня. Не иначе, ко всему только что сказанному мной он нашел реальные примеры из своей прежней жизни. И как теперь дальше жить? Парень умоляюще посмотрел на меня, и это, похоже, было совсем не хитрой уловкой, чтобы освободиться. Вот теперь он станет внимательно слушать мои слова, которые буду ему дальше говорить. Главное, не сильно покривить против его высших ценностей. ты же хочешь стать настоящим борцом со скверной, так?» Парень попробовал кивнуть. «Значит, тебе нужно очень многому научиться, чтобы видеть скверну самостоятельно и никогда не опираться на чужие слова и мнения. Ты сам когда-то сможешь услышать глаз его и исполнить его волю. Сейчас скверна стала очень хитрой и поразила даже тех, кто призван неустанно с ней бороться. Одной грубой силой скверну не изведешь, едва выкорчуешь ее в одном месте, как она прорастет в другом еще сильнее, чем прежде. Нужно стать даже не сильнее, а гораздо хитрее скверны и быть готовым к тому, что против тебя пойдет весь остальной мир. Все люди отвернутся и проклянут тебя, и лишь один истинный по достоинству сможет оценить твое служение. Умей уже красиво и ярко говорить, когда очень надо, даже про усталость и желание спать в процессе болтовни позабыл. Только вот про последующий эмоциональный откат забывать не стоит. И все же парня я сделал, теперь он временно на моей стороне, пока его кто-то еще раз не переубедит. Надо пользоваться моментом, чтобы получить у него нужную мне информацию, и идти отдыхать. Я освобожу тебя, если ты подробно расскажешь мне о том, кто послал тебя ко мне, кто тебе помогал в городе и что вы планировали делать после. Перешел я наконец к тому, ради чего и начинал допрос, видя некоторое внутреннее сопротивление, добавил: «Ты бы и так все рассказал. Долго противостоять амулету палача древних мастеров пока еще никто не смог. У тебя есть запрещенный амулет и ты его до сих пор не применил?» Парень очень сильно удивился моему заявлению. Вместо ответа я достал магическую висюльку из кармана, которая всех понимающих пленников почему-то сильно пугает. «Кто ты?» Вместо потока ожидаемых откровений о своих руководителях и сообщниках спросил парень. «Когда придет твое время, спросишь у истинного сам», перевел я стрелки на того, кто до сих пор оставался совершенно безучастным. «А сейчас мне нужно знать некоторые подробности, чтобы это время когда-либо действительно наступило». «Хорошо, я расскажу», окончательно сломался пленник. «Только меня никто не посылал. Я сам решился мстить тебе». «Так уж и сам», удивился я такому глупому заявлению. «А как же редкие амулеты?» Достал из кармана брюк все снятые с него. «И еще сообщник, который подбросил тебе амулет-ключ. Амулеты я временно взял в главном хранилище у нашего наставника Гатиуса, когда тот отправился сюда же за тобой вместе с другими наставниками и оставил мне свой ключ. Как-то странно это, чтобы наставник тебе свои ключи оставлял», высказал я свое сомнение по поводу его слов. «И еще никак не могу понять, почему ты рванулся сюда сам, когда за дело взялись более опытные люди. Может, объяснишь?» «Предчувствие плохое пришло», ничуть не смутился парень моих сомнений. Наставник Гатиус был очень хорошим борцом со скверной, но его собственное внутреннее служение оказалось слишком мало. Я знал, ему непременно потребуется моя помощь, и сразу же, как смог, поспешил за ним. Сильно торопился, но догнать его отряд не успел. Меня не пропустили в город ночью, когда вы успели повстречаться друг с другом. После решил непременно отомстить сам, когда узнал о твоей победе над отрядом наставников. И все же мне не очень ясно про ключи. Почему тебе так доверяли? Странно это. Наставник Гатиус стал для меня почти как родной отец, заметно смутился парень, рассказывая дальше. Он где-то подобрал меня полумертвого, уже и не помню сам. С тех пор я был всегда при нем, а последние годы мы жили при школе борцов со скверной на Черном перевале. Наставник хорошо меня знал, догадываясь о том, что я быстро найду спрятанный им ключ, но все равно не стал передавать его кому-то другому. Он вообще мало кому верил, а за ценности всего отряда и школы с него могли строго спросить. Потому и отдал свой ключ мне, с наказом никому не передавать и никого не пускать в хранилище до его возвращения. Да, веселенькая ситуация, однако, парень, оказывается, мстил не только за одну веру, но и за человека, который стал для него близок. То есть я для него теперь личный враг. Впрочем, вера все же оказалась явно сильнее, иначе он бы так быстро не сломался. Понятно, удовлетворенно кивнул я ему, теперь расскажи о своем сообщнике в городе. Можешь не пытаться меня обмануть, спасая его, я видел, как он бросил амулет. Это повелитель сил Камиш, нехотя ответил пленник, старый борец со скверной. Раньше часто бывал у нас в школе и общался с наставником Гатиусом. Потом его отправили сюда с заданием войти в свиту к местному смотрящему. Когда узнал о гибели группы наставников, я сразу нашел его, а он рассказал, что нужно срочно сделать. Он по возможности оставляет мне ключ, я тихо убиваю тебя и всех, к Ленского найду в доме. Дальше незаметно покидаю город и возвращаюсь обратно на Черный перевал в школу. Камиш потребовал, чтобы о своих действиях здесь я никому потом не говорил ни при каких обстоятельствах. Но огненную клятву давать ему я отказался. Так, а вот это уже совсем интересно. С агентами от борцов со скверной среди людей местных авторитетов все понятно. Что-то подобное вполне ожидалось. Только вот тут мы наблюдаем странность. Слугам истинного я сейчас нужен исключительно живым для публичного сожжения, а их агент толкает мальчишку, горящего желанием мести, на убийство. Тут где-то явно нарушена логика, или мы чего-то не понимаем. Сдается мне, тот самый агент ведет какую-то свою игру. Изревшая в моей голове идея завтра же сдать того подлеца авторитету Сому, пусть сам с ним разбирается, оказывается никуда не годный. Лучше не торопиться и разобраться во всем самому. Агента можно удачно прихватить на имеющемся компромате, заставив поработать еще и на себя, авось когда-либо пригодится. Ладно, считай, тебе поверили на слово. Я посмотрел на парня усталым взглядом. Хотя без проверки ничто не останется. А потому можешь что-либо добавить к своему рассказу, пока еще не слишком поздно. Показал пленнику явную и недвусмысленную угрозу, но он никак не отреагировал на нее, даже расслабившись, очевидно посчитав, будто все рассказал как на исповеди. Тогда осталось выяснить последние детали, и на сегодня все. Ты амулет невидимости на себя настраивал? Решил уточнить прямым вопросом некоторые свои догадки, хотя ответный взгляд все сразу выдал и без всяких слов. Это может сделать сейчас только парочка повелителей мудрости в столице. «А мне сойти с ума пока не очень хочется», — брезгливо фыркнул парень. «И много ли у вас там осталось подобных амулетов? Убийцы-невидимки для меня реально опасны, лучше иметь хотя бы общее представление, сколько их еще можно ждать. Больше нет, их только 3 действующих было», — несказанно обрадовал меня пленник. «Но у других боевых групп борцов со скверной могут еще найтись до половины дюжины на все королевства», как мне рассказывал наставник Гатиус. А вот это очень скверные новости. Придется что-либо особенное придумать, дабы как-то суметь защититься от применения подобных сюрпризов против нас. Ведьма-то умеет своим энергетическим щупальцем видеть и через такую качественную защиту, но она далеко не всегда может оказаться рядом. Да и спать ей когда-то нужно. Остается понадеяться на какие-либо свои технические средства защиты, но это потом, их ведь еще сделать надо. Пока же придется постоянно скрываться под такой же маскировкой, выходя за пределы зоны защитного периметра. Вот напасть-то. Второй амулет для чего? Поднял повыше вторую небольшую плоскую полукруглую металлическую штуковину на цепочке. Это амулет для прохода всех врат на Черном перевале, и он же служит ключом для доступа в хранилище, расположенное внутри вторых врат. Это именно тот ключ, который мне оставил наставник Гатиус. Ты хочешь сказать, без него услуг истинного и борцов со скверной теперь начнутся большие проблемы? Есть еще один ключ у брата Уму, но он не ко всем комнатам хранилища пропустит, самые редких и сильных амулетов они теперь не смогут достать. И на этом спасибо. Наведаться бы туда да выгрести все ценные, пока не спохватились, но пока придется отбросить такую заманчивую идею. Слишком опасно. Еще оставался последний боевой амулет. Вытащил из кармана очередную хитрую конструкцию. Весьма занятную, кстати. Сразу 2 накопителя силы от ловушек алхимиков подключались толстыми золотыми плетеными проводами в прозрачной изоляции к одному эффектору, за которым располагался еще один короткий конический стержень из неизвестного материала, очень похожий на какое-то изделие древних мастеров. Ни камень, ни металл и ни кость. Скорее какая-то очень прочная пластмасса. В составе конструкции наблюдался привычный для амулетов, используемых борцами со скверной, блок самостоятельной зарядки накопителей пользователем. А вся эта магическая начинка была заключена в ажурный серебряный корпус, по внешнему виду сильно напоминающий небольшой пистолет, правда, без спускового крючка и защитной скобы. И этот амулет требовал авторизации пользователя, то есть для меня оказывался совершенно бесполезным. «Что это за игрушка?» – спросил своего пленника, которому уже сильно надоело лежать привязанным и не иметь какой-либо возможности пошевелиться. «Воздушный кулак, мощный, дальний, управляемый. Наш мастер-бог только 4 таких амулета сделал, больше просто не из чего. А ведь я уже успел познакомиться с действием подобной штуки на себе во время путешествия к Черному перевалу. Неприятно даже вспоминать. 100 метров меня легко сшибало с ног, а вблизи так и вообще могло все кости переломать. Сними привязку с себя, жестко потребовал я, положив амулет рядом с рукой парня, откинув в сторону краешек сети. «Только смотри, не балуй». «Все, готово», — сказал он через несколько секунд, взяв амулет в свои руки, проверил, коснувшись его силой. Теперь он легко откликался на нее. «Разберусь с ним позже», пока просто убрал его обратно в карман, чувствуя, дальше держаться нет сил, пора заканчивать. «Ты убьешь меня?» — вдруг спросил пленник обреченным голосом. «Нет», — покачал я головой, показывая, что не собираюсь так делать. «Я обещал отпустить тебя, если все честно расскажешь, но твои слова нуждаются в дальнейшей проверке. Пока посидишь тут в камере пару дней, а дальше посмотрим. Да, тебя еще кое-кто завтра увидеть хотел из твоих прежних знакомых. Сейчас развяжу путы. Дергаться не советую. Убью сразу». Собрав максимум возможного из остатков своих сил, внутренне приготовился к решительному броску развязанного пленника, который попробует ударить или удрать. Однако парень сопротивляться не стал и понуро проследовал в одну из пустующих камер, позволив себя закрыть. Проверив взглядом силы территорию вокруг особняка на предмет нежелательных гостей, сам я отправился на третий этаж, в спальню, где предварительно обнаружил магическим взором спящую Марину. Скинув с себя сапоги, улегся рядом на кровать поверх одеяла во всей остальной одежде, мгновенно отключившись, едва голова коснулась мягкой подушки. Глава 4. Хладная клятва. Как это ни странно, мне дали спокойно выспаться, хотя на это даже не надеялся. Да и во время сна никто из незваных гостей не пытался ткнуть в горло острым железом. Еще одна ночь прошла, и наступил новый день, полный тревоги и забот. Хочется верить, рано или поздно охотники за моей головой поймут, что им стоит поискать добычу немного попроще. Или же просто сами охотники закончатся раньше, чем успею кончиться я. Но пока до этого еще далеко, и следует делать запланированные раньше дела, просто учитывая их наличие где-то совсем рядом. На сегодняшний день не так много чего отложил. Успеть бы еще пройтись по ярмарке, а то у нее сегодня последний торговый день. А может быть, наоборот, сначала ярмарка, а потом все остальное. Сейчас разберемся. «Марина, как там у вас идут дела?» — спросил ведьму по мысленной связи. «Проснулся наконец», — ехидно заметила она. «Спускайся вниз, тут еще немного осталось чего пожевать, да и некоторые удобства с горячей водой работают. Пахнет от тебя, не стану пояснять как, а еще на кровать забраться не постеснялся, чуть ночью не задохнулась». Да, своего свежего казарменного аромата даже и не чувствовал, пока об этом прямо не намекнули. «Неужели Асус сумел печь починить? Раз ты говоришь про какие-то удобства, если так, это сильно радует». «Нет, здесь при кухне еще одна есть, от которой вся хозяйственная часть питается, он ее и запустил, пока ты там дрых», — ответила ведьма, обломав мои несостоявшиеся радостные восторги. «Сейчас спущусь», — ответил ей, обрывая мысленную связь. «Хозяйственная часть – это совсем не господские покои. Здесь удобства оказались самыми минимальными, разве только по сравнению со студенческим общежитием, где на целый этаж один туалет и одна душевая, их можно назвать настоящей роскошью. Впрочем, тут даже не для самых бедных людей в городе такое практически недоступно. Вон у повелевающего мудростью пицца все находятся исключительно во дворе да на огороде, как в наших старых деревнях. А ведь он лучший специалист по амулетам во всех смертных землях, как некоторые мне говорили, разве что его деловая репутация немного подкачала из-за излишней жадности. Кстати, с ним сегодня нужно встретиться и с мастером-оружейником Талисом тоже. Хоть ремонт магической системы дома и сильно дорог, но оставлять так, как она есть сейчас, нельзя, иначе придется дежурить каждую ночь на улице, ожидая очередного нападения. Почти полтора часа ушло на приведение себя в подобающий вид. Заодно пригодился и эликсир, убирающий запахи тела, за неимением более привычных дезодорантов. Одежду тщательно вычистил специальным амулетом, куда лучше, чем иная химчистка. В общем, мое изображение в зеркале мне даже понравилось. Если убрать выражение хронической усталости с лица, то хоть на конкурс мужской красоты выставляйся, не хватает лишь фингала под глазом для полного комплекта. «А куда маг подевался?» — спросил у Марины, методично пережевывая восстановленный из сублимата кусок жареного мяса. «Он с твоим вчерашним пленником возится, пошел его кормить часа три назад, да и сидит в подвале с тех пор», — ответила девушка, утягивая у меня половину куска прямо из руки. «Может, с ним что-то случилось?» Немного взволновался я после ее слов, забыв отобрать еду обратно. «Нет, я присматриваю периодически», — успокоила она меня, окончательно уничтожая съестное. «Судя по всему, они там просто разговаривают. Сейчас схожу, узнаю, до чего они договорились. Все равно есть больше нечего», — хмуро улыбнулся девушке, забавно слизывающий языком мясной сок со своих пальчиков. «Мне потом расскажи, а то совсем не воспринимаю местной речи», — сокрушенно заметила она, оглядываясь в поисках еще одного невскрытого пищевого пайка. «Даже не знаю, как ты их можешь понимать, какофония, а не речь, хуже китайского языка». «Ничего, научишься и ты когда-нибудь», — обнадеживающе ответил ей, так и не рассказав до сих пор о том, что мое понимание языка аборигенов работает исключительно за счет специального амулета на моей голове. В некотором роде мне даже выгодно, чтобы Марина общалась с местными исключительно через меня. Судя по складу ее характера, девушка она слишком самостоятельная и, едва получив возможность свободно общаться с людьми, запросто может понаделать кучу ошибок. На честное слово тут почти никому нельзя верить, все так и стараются как-то под себя подмять, особенно те, у кого чуток власти есть. Дашь слабину, и все, мгновенно окажешься чуть ли не в пожизненном долговом рабстве или превратишься в расходный материал для достижения чьих-то целей. Чуть не забыл, протянул девушке портативную радиостанцию с гарнитурой скрытого ношения. Заряда аккумулятора на пару суток должно хватить, потому держи постоянно включенный, если выйду из дома, перед выходом мысленно предупрежу. «Зачем?» – изумилась она. «Мы же можем и так мысленно на расстоянии разговаривать, только внутри дома или когда вместе находимся за его оградой. Если ты внутри, а я снаружи, защитная система полностью блокирует мысленную связь, я проверял, а вот с радиосвязью может и получиться», — пояснил ей. «И еще составь список того, что нам стоит на ярмарке купить, кроме еды. Ты ведь уже все просмотрела и лучше меня знаешь, что у нас есть, а чего нет. А когда пойдем? У меня уже все давно посчитано», с самым живым интересом посмотрела она на меня. Через пару часов, не раньше, немного охладил ее быстро пробудившийся при упоминании возможного шопинга энтузиазм. «Хорошо, буду ждать тебя», — смиренно отступилась она, опустив взгляд. «Да, еще один важный момент», — переключился на мысленное общение и передал ведьме картинку решения геометрической задачи, чтобы настроить на себя амулет-невидимку, поясняя, зачем это нужно и какие могут оказаться последствия неудачи. «Справишься сама с подобной задачей при сильной необходимости? Сложно», — покачала она головой. «Почти как органическая химия сложных полимеров, приходилось сталкиваться. Не знаю, получится или нет. Пока потренируйся без контакта с амулетом по показанной схеме и не рискуй зря, это опасно». «Учту», — ответила она, стащив у меня из-под носа фрукт, немного похожий на яблоко, на который я до этого пристально смотрел, с сожалением осознав неожиданное завершение завтрака. Так как все съедобное вдруг закончилось, я спустился в подвал посмотреть на происходящее там. Макосус сидел вместе со вчерашним пленником в одной камере и о чем-то тихо разговаривал. Мельком заглянув за приоткрытую дверь, я не обнаружил чего-либо подозрительного и, не привлекая к себе внимания, отправился по другим делам. Мой путь теперь лежал во дворец авторитета сама. Выйдя за ворота, проверил радиосвязь, вызвав Марину. Она сразу же отозвалась, будучи заранее предупрежденной о моем выходе. Связь прекрасно работала, магическая защита не являлась для нее помехой, одной проблемой меньше. Пройдя малолюдными переулками кружным путем, обходя торгующие толпы, подошел к нужной мне двери. В отличие от моего особняка, дворец авторитета сама не окружался забором и не отделялся от шумных улиц центра зелеными насаждениями. Небольшой парк у него тоже имелся, но располагался во внутреннем дворе, со всех сторон закрытый высокими стенами дворца. Мой особняк был выстроен в виде большой буквы «Н», а дворец сама имел внешнюю форму восьмиугольной соты, занимая чуть ли не целый квартал посреди города. В этот раз меня опять не заставили ждать, авторитет сразу радушно принял гостя, усадив за обеденный стол. Несмотря на недавний легкий перекус, только возбудивший мой аппетит, я оказался несказанно рад такому повороту событий. «Лихо ты вчера поставил на место этого зазнайку кабана», — заявил Сом, дав мне немного насытиться. «Тоже мне авторитетом себя решил возомнить, шантропа искательская. А мне он показался весьма сильным воином», — ответил я ему, дожевывая жареное крылышко птицы, сильно напоминающей тощую курицу. «Как воин он, безусловно, хорош», — поддержал меня Сом, но как лидер клана, и, всем видом выражая большие сомнения, добавил, за время его главенства северные сильно сдали, скоро южные их подомнут под себя, если и дальше так пойдет. Авторитет в сердцах махнул рукой, выражая свое сильное недовольство. «Тебе разве не все равно?» – удивился я такой яркой эмоциональности с его стороны, явно не соответствующей поводу. «Ты просто не понимаешь», – взглянул он на меня сверху, как учитель на несмышленого послушника. «Искательские кланы платят городу за защиту их общей собственности, то есть фактически мне. Каждый клан платит основной взнос за право считаться городским кланом, и только потом за занимаемое его собственностью место в городе. Еще кланы хранят у смотрящих общие деньги и иногда покупают защиту своих людей, передают выкуп за пленных, если требуются такие услуги. Чем больше кланов в городе и чем сильнее каждый отдельный клан, тем больше город получает с них денег, помимо основной торговли. Поэтому я не могу позволить двум оставшимся городским кланам превратиться в один. Да и конкуренция снизится, искатели совсем обленятся. Они и так уже в дальние походы почти не ходят, побираясь по ближайшим окрестностям, не то что раньше. И этот торопыга-кабан, если вовремя не возьмется за голову, быстро ее потеряет даже без моего участия. «А зачем ты мне это говоришь?» Еще больше удивился я его откровенности, причем вполне искренней. «Или ты хочешь поставить меня на его место? Тебе сильно хочется несколько лет подряд провозиться со всем этим сбродом, ныне называющим себя искателями?» Злорадно ухмыльнулся он на мой вопрос. «Вообще-то нет», — задумчиво ответил я, прикидывая свои перспективы на этом поприще. «Разве что свой клан создать в перспективе. В дальние походы одной малой группой особо не походишь. Это совсем другое дело», — улыбнулся мне Сом, излучая настоящее одобрение. «Тебе, как действующему авторитету, даже не обязательно клан регистрировать и платить взносы. Достаточно вести торговлю в городе, чтобы все оставались довольны. Не будешь же ты сам все на Черный перевал возить? Такая возможность у меня вроде бы теперь есть», — не очень уверенно заявил я. «Есть», — кивнул авторитет. «Но если захочешь полноценно самостоятельно вести торговые дела, то преданных людей тебе потребуется много, и мало что преданных, они еще толковыми должны оказаться, иначе прогоришь. Таких людей приходится годами вокруг себя собирать и всячески обхаживать, дабы не сбежали к другим. Тебе сейчас куда выгоднее вести дела через меня или город, что почти одно и то же. А еще я сильно сомневаюсь в твоем желании безвылазно сидеть в городе, как приходится делать мне. Думаешь, это так приятно? Может, мне тоже очень хочется увидеть столицу алхимиков своими глазами. Ты что, тоже был раньше искателем?» — неожиданно спросил сама о том, чего даже представить раньше не мог. «Как ты думаешь?» — спросил тот, хитро прищурив один глаз, а вторым насмешливо глядя в мою сторону, — чей искательский знак ты теперь носишь на своей шее? Неужели твой? — споткнулся я о свою собственную мысль, теряя дар речи на несколько секунд от глубокого изумления. «Ты хочешь сказать, что когда-то являлся членом того самого искательского братства? Все же узнал про амулет», — задумчиво буркнул он себе под нос. «Да, ты прав, когда-то я состоял в искательском братстве и сам ходил в дальние походы. До второго города алхимиков даже доходил и проклятия не боялся. Но, увы, время неумолимо, а смертные земли безжалостны. Сумел меня ошеломить авторитет, причем в который раз. Можно, конечно, списать его откровение на то, что он специально для меня устроил тут театр одного актера для одного зрителя. Опять что-то от меня хочет получить непрямым способом, что-то такое, считавшееся прежде совершенно невозможным. Скорее всего, это именно так и есть, можно даже не думать. Вот только все им сказанное — чистейшая правда, зато могу любой зуб поставить. Лучше, конечно, не свой собственный. Но раз его сейчас пробило на откровенность, можно вытянуть из него больше полезной информации, при этом не сразу касаясь наших не очень-то дружественных отношений из-за его прежних подстав. «Значит, ты знаешь, как погибло братство?» — задал вопрос утверждение. «Как могла исчезнуть сильная идеологическая организация, проповедующая благородство, взаимопомощь, чистоту помыслов, подкрепляя это весомыми материальными и магическими ресурсами? Такие организации сами не умирают, их кто-то должен обязательно убить. А братство не погибло», — немного разочарованно хмыкнул Сом в ответ на мои наивные измышления. «Братство успешно действует до сих пор, просто оно ушло из смертных земель. Здесь остались только такие особенные братья, как я. Надеюсь, теперь тебе понятно зачем». «Ну да, Теперь-то сложно не понять, когда практически все разжевали и даже положили в рот, осталось только проглотить. Искательское братство стало в королевствах тайной организацией, противодействующей лордам и слугам истинного, а Сом и его люди занимаются ее финансированием. Революционеры-конспираторы, блин, Ленин в разливе, а Крупская с Феликсом на сеновале. Кстати, про ту Крупскую. Кто такая Аэль? Задал в лоб давно мучающий меня вопрос. Жрица отвергнутого храма, сказал авторитет три ничего не значащих для меня слова, добавив к ним совершенно такие же, прошедшая некогда полную инициацию, но еще ни разу не взошедшая. Ничего не понял, помотал головой, показывая свою полную неосведомленность. А, да, совсем забыл, ты еще слишком молод, чтобы об этом знать. Усмехнувшись, он решил немного пояснить. Слуги истинного очень хорошо постарались, чтобы никто из простых людей не смог больше услышать гласа его, и заставили позабыть всех о том, как это бывало раньше. Слуги наивно думают, что смогли уничтожить всех жриц, но они еще сохранились. И одна даже выбрала тебя в качестве своего спутника по великому пути. То есть Аэль выбрала меня сама, а не ты мне ее подарил. Опять мои мысли пребывали в замешательстве от множества непоняток. Конечно, улыбнулся довольный моей реакцией авторитет. Жрицу сложно к чему-то склонить и принудить, если она того сама не захочет. Некоторые слуги истинного могут от них как-то защититься, и то лишь самые сильные. Ты же чувствуешь, как она на тебя действует, просто находясь рядом. Причем она постоянно сдерживает себя, опасаясь сорваться. Впрочем, подробности Аэль тебе сама сегодня ночью расскажет. Пришло ваше время быть вместе. Ничего себе, смелое заявление. Мне вот только интересно, как к ней моя ведьма отнесется. С хитрым прищуром глянул я на собеседника, подсказывая ему, что не все так просто. А, да, немного забыл, она ведь у тебя смогла войти в силу и даже кого-то полностью выпить. Вернул он такой же прищуренный взгляд мне, показывая, что полностью в курсе прошлых событий. Ничего, девушки без тебя, сами договорятся. Это не твои проблемы, просто не сопротивляйся, и все будет хорошо. Все прочие вопросы, которые прежде сильно просились наружу и пихались локтями, желая пробиться вперед, куда-то тихо разбежались, оставив полнейшую пустоту в моей голове. Видя мое растерянное состояние, Сом взял инициативу в свои руки, выдав мне план дальнейших действий, вернувшись к самому началу разговора. Если ты сам разобрался с торопыгой кабаном и выдал ему самые правильные требования даже без моей помощи, то и дальше не отступай от них. Мог бы даже больше запросить, но и так хорошо вышло. Искатели потом попытаются всячески занизить твои претензии, но помни, без тебя у них ничего не получится, и они прекрасно это знают. Потому твердо держись на том, что запросил. Ты уже без меня явно понял, потом потребуется крепко выкручиваться. Платить по договору и отпускать тебя никто не захочет. Даже если бы ты запросил куда меньше, живые герои никому не нужны, кроме самих героев. Впрочем, тебе не привыкать. Твоя главная задача в этом деле – собрать под себя максимум ценных людей. Большинство бандитских буси привязывались огненной клятвой к авторитету Фасу и его правой руке – живодеру. Теперь же они стали заложниками ситуации и станут держаться за искательский поселок до самого конца, понимая, что если проиграют, то жаждущие мести искатели их всех перебьют. Но если они смогут вовремя присягнуть тебе, это даст им шанс выжить. Особой любви среди искателей ты потом не сыщешь, но зато сможешь самостоятельно позаботиться о своей безопасности. Помни, настоящая охота на тебя еще даже не начиналась. Все, кто пытался напасть, просто сильно недооценили тебя и мой интерес. Открыто помогать своими людьми я тебе не могу. Рассчитывай больше на себя. Разве что охрану вокруг твоего особняка пока несет моя дружина. Слишком много еще желающих получить за твою голову вместе с телом премию в 3000 золотых, обещанную слугами истинного. И ведь даже не догадываются, что им никто не собирается платить даже мелкого медика. Почему? Опять удивился я. Неужели денег жалко? Сумевший захватить в плен настоящего героя сам становится героем, а они, как я уже раньше говорил, никому тут не нужны, потому официально удачливых охотников с большими почестями проводят за Черный перевал, где их дорожка благополучно окончится в ближайшем лесу. Обычная старая практика. Сурово. Что мне еще оставалось сказать? Такова жизнь, ухмыльнулся авторитет Сом, разводя руками. Каков вопрос, Таков ответ, ничего не скажешь. В общем, на этом месте наша откровенная беседа подошла к концу, и меня, все еще находящегося под большим впечатлением, проявляя самое искреннее уважение, выдворили на улицу слуги. Подхожу к задним воротам, будь внимательна. Я активировал рацию, передавая Марине информацию о своем местонахождении, ибо на ней сейчас лежит обязанность защиты внешней территории особняка, а как у нее с опознаванием людей на расстоянии, до сих пор не разобрался. Уже вижу, быстро пришел от нее ответ. Надо же, у меня не получилось бы в любом случае так легко заглянуть за двойную защитную систему. Пока я отсутствовал, ничего не произошло, нет, только тут твой маг тебя уже обыскался, что-то ему срочно надо, ничего из его болтовни не понимаю. Сейчас узнаю, отбой связи, ответил ей, входя в ворота и отключая радиосвязь. Проверка дома магическим взором. Так меня тоже сразу же нашли и уже идут по мою душу с каким-то срочным вопросом. Витас, взъерошенный и чем-то сильно возбужденный Асус сразу обратился ко мне, едва я оказался в зоне его досягаемости, и быстро заговорил. Талик хочет немедленно принести тебе клятву преданности. А зачем это ему? Немало удивился такому повороту событий. Еще ночью убить хотел, а теперь решил преданно служить. С чего это вдруг? Он считает, раз на тебя обращен взор его, то его попытка покушения обрекает его на скорую гибель в скверне, и чтобы смыть с себя порок неправедного смертного гнева, который был допущен им по отношению к тебе, он должен отслужить тебе, пока ты сам не захочешь прогнать его от себя словом своим. Просит тебя не прогонять его минимум 2 года, иначе не останется ему места в мире живых. Вот ведь фанатик малолетний, свалился же на мою голову, и что с ним теперь делать? Ладно, попробуем подумать конструктивно. Ты раньше говорил, что он был твоим лучшим учеником, спросил взъерошенного мага, так страстно решившего похлопотать за мальчишку. И не только моим, сразу же ответил тот. У парня реальный талант ко всему, что так или иначе касается управления силой. Если он станет учиться в академии, то лет через 20 сможет стать полным магистром. Хм, какое-то новое звание среди местных магов появилось. Повелевающих знаю, повелителей тоже, а магистры, что-то свежее. Извини, Асус, я, наверное, не все хорошо знаю, из провинции родом. Магистр, это кто в вашей системе званий, до повелителя силы или после? Нет, Витас, не так, маг немного скривился от моей дикой, по его представлению, необразованности, которая сильно бросалась в глаза. Все бусы на определенном уровне посвящения выбирают основную специализацию, глубоко изучая что-то одно. Я вот пошел по стопам своего отца, став к настоящему времени повелителем плоти. Мой брат двинулся немного в другую сторону и сейчас является повелевающим мудростью, хотя ему бы больше подошло боевое направление, которое сейчас не так престижно, как раньше. Магистрами же становятся те, кто смог подтвердить минимальный уровень повелевающего одновременно по 3 направлениям и уровень повелителя по 1. Для таких достижений нужен большой талант, что встречается крайне редко, огромная усидчивость и настойчивость в учебе, которой обладает еще меньшее число людей. И много в королевствах этих магистров сейчас? Спросил я чисто ради проформы, заранее зная примерный ответ. 3 года назад числилось 5, но из тех, кто жил в столице, могу назвать только 2. Про остальных давно ничего не было слышно, наверняка у кого-то из высших лордов служат и не показываются при академии. Для любого наставника большая честь, когда его послушник становится магистром, но это происходит очень редко. Что ж, примерно такое положение дел и предполагалось. Такие маги слишком опасные противники, хорошо, что их мало. И теперь понятно, почему он так печется о том мальчишке. Окажись я на его месте, сам бы за такого ученика зацепился. Если у него и впрямь масса талантов, то такого перспективного юношу стоит держать при себе. Только с религиозным фанатизмом придется что-то делать, иначе его можно сравнить с гранатой без чеки. Когда и где рванет, совершенно непонятно. Хорошо, я приму клятву Талика, раз ты за него так просишь. Принял я окончательное решение и последовал по длинному коридору, ведущему к тюремному подвалу. Асус мелкими шажками быстро засеменил за мной. Ему тоже явно хотелось присутствовать, хотя особой надобности в том не было. Мне вообще не хотелось принимать каких-то клятв, особенно огненных. Лучше нормально договориться 2 разумным людям к взаимному интересу, но раз клиент сам сильно хочет поклясться, пускай, его выбор. Камера, где находился пленник, оказалась приглашающе открыта, но он сам не выходил оттуда в ожидании моего прихода. Мне сильно не понравилось такое наплевательское отношение к безопасности, и я взглядом выразил свои чувства по этому поводу подошедшему магу, указав на дверь. Тот понял мой молчаливый упрек и заметно смутился, но в другой раз, скорее всего, сделает точно так же, пока на своей шкуре не осознает смертельной опасности, постоянно поджидающей любого человека, так или иначе оказавшегося со мной рядом. Еще одна забота на мою голову. Но пока это не критично, займемся тем, зачем сюда пришли. Ты хотел принести клятву верности, обратился я к сидящему на полу парню. Если ты твердо решил это сделать, то могу сразу заявить тебе, пребывание со мной рядом может сильно разойтись с твоими представлениями о деле служения, которому ты себя посвятил. Более того, все то, что тебе рассказывали об истинном, может оказаться совсем иным. И я не могу обещать тебе, что стану поступать так, как ты посчитаешь правильным, скорее наоборот. Если ты сейчас не готов принять все это заранее, то лучше забудь о своем желании. Я уже думал обо всем подобном, авторитет вид. Мальчишка ничуть не смутился, наоборот, глянул на меня с явным вызовом. Есть один способ сразу решить раз и навсегда все возможные проблемы, которые могут возникнуть из-за моего невежества относительно тебя и твоего общения с истинным. Какой способ? Удивился такому категоричному заявлению. Прими мою клятву, и все поймешь сам, иначе не знаю, смогу ли все объяснить, мое служение пока слабо. Хорошо, говори свою клятву, раз ты все заранее решил. Положи мне руку на голову, попросил парень. Я сделал так, как он просил, но при этом внутренне приготовился к любой возможной гадости с его стороны и все равно прозевал. Обещаю применить свою волю на благо авторитета Вита, по любому слову и принятому им решению под неусыпным взглядом его, в чем призываю для подтверждения своей клятвы хладную силу воли истинного. Едва парень сказал последнее слово, по нему потекла пелена синего холодного пламени, которая мгновенно перекинулась на меня через руку и тоже окатила всего с ног до головы. Это было даже приятно, однако за подобными спецэффектами обязательно должно стоять что-то более значимое. Как минимум, какие-то важные обязательства, про которые мне никто до этого не сказал. Истинный принял мою клятву. Парень подпрыгнул на месте и вновь упал передо мной на колени, обхватывая руками мои ноги. Я ведь даже и не надеялся. Наставники говорили о таком лишь как о теоретической возможности. А теперь давай рассказывай, что ты только что тут учудил. Вырвал я свои ноги из его объятия и присел рядом, будучи очень злым. Мне очень хочется узнать, во что ты меня втравил своей непонятной клятвой. Извини, наставник Вит. Талик сразу поставил себя в подчиненное положение, назвав меня своим учителем. Я ничтожно сомневался в твоем рассказе и хотел, чтобы истинный подтвердил твои слова, если ты действительно действовал по воле его, а это можно сделать только через клятву хладной силой, призывая его свидетелем. Ты сам бы мне такую клятву никогда не принес, как бы тебя ни просили, но если он принял мою верность для тебя, то тем самым подтвердил свою благую волю к тебе. Теперь я не сомневаюсь в твоем праведном служении, наставник, и буду впредь самым преданным тебе рабом, ибо клятва хладной силой сильнее любых данных прежде огненных клятв, полностью смывая их. Фанатик малолетний, надо же что удумал. Неужели все эти сказки про истинного имеют под собой реальные основания? Только местного божества мне для полной компании сейчас не хватало. Сумел же меня провести парень, хоть и молод, хитрости ему уже не занимать. Кем вырастет, даже и подумать страшно, не иначе как еще один авторитет сом получится. А что бы ты делал, если бы истинный сейчас не принял твоей клятвы? Ехидно спросил его, подозревая о наличии в его рукаве еще какого-либо козыря. Тогда у меня не оставалось иного выхода, кроме как силой кинуть свою душу в бездну, прихватив твою с собой, ничуть не смутился моему вопросу молодой маг. Борец со скверной всегда должен быть готовым очистить мир от нее даже ценой своей жизни, если нет других возможностей. И ты думаешь, у тебя получилось бы? Про себя я даже немного испугался его прямолинейности. Не знаю, смутился Талик, заметно покраснев, явно переживая внутренний конфликт больших сомнений между своей верой и тем, с чем ему пришлось столкнуться. «Ты гораздо сильнее меня, но истинный в последнем желании жертвы за праведное дело жизни обязательно встал бы на мою сторону. Он показал мне, недостойному, как жалки и нелепы были мои сомнения. Я готов принять от тебя любое наказание за свою дерзость. Ладно, немного успокоился я от его сумбурных слов, сказанных с патетикой глубокого фанатизма, чувствуя, что за ними нет двойного дна. Выходить наружу дома тебе временно не разрешаю, пусть тот, кто тебя сюда направил, пока думает, что ты погиб. Ты, кстати, в курсе, что слугам истинного я нужен исключительно живым? Да, парень утвердительно кивнул. А вот твой бывший здешний сообщник, как его там, запнулся, вспоминая ночной допрос. Вечно из головы вылетают чужие имена. Камиш, подсказал мне Талик. Да, Камиш, поправился я. Так вот, он приказал тебе меня убить. Ты уверен, что он реально работает только на слуг истинного? Или же имеет какие-то иные интересы? Не знаю, опять смутился парень. Он мог связаться с храмом на Черном перевале и получить новые инструкции. У него есть такая возможность. Связываться прямо отсюда с храмом, немало удивился я, припоминая по чужим рассказам о том, что у аборигенов с дальней связью не очень хорошо, а вернее, никак. Это один из самых охраняемых секретов борцов со скверной, я даже не имею права об этом знать, просто однажды случайно подслушал, что говорил наставник Гатиус при инструктаже своему боевому напарнику, с выражением внутренней борьбы на своем лице ответил мне Талик. Парню очень сильно не хотелось отвечать на последний вопрос, но тут, похоже, в дело вступила его свежая клятва преданности, в итоге отмолчаться и уйти в сторону, сказав, что не знает, ему не удалось. Он еще немного помялся и продолжил выдавать мне совершенно секретные сведения. Под сетью дорог, построенных древними мастерами, тянутся особые каналы подчиненной силы. Благодаря специальным амулетам можно мысленно общаться через них практически везде, где проходят эти дороги, невзирая на разделяемое расстояние. Ты знаешь, как выглядит амулет связи. Полученные сведения оказались реально важными. Если мои противники имеют оперативную дальнюю связь, то придется учитывать это в своих планах. Раньше хоть оставалась некоторая надежда, что скорость реакции системы управления врагов оставляет желать лучшего, чем можно хорошо пользоваться. Теперь же придется искать очередные способы уйти от хорошо скоординированных действий отрядов борцов со скверной. И для начала стоит где-то разжиться связанными амулетами, чтобы попытаться понять, как этот древний магический телефон работает, возможно, удастся подслушать, о чем враги говорят между собой. Амулет выглядит как небольшой серый перстень с зелеными и синими переплетающимися прожилками и красным камнем. Тем временем ответил юноша, уже переставший бороться с собой, осознав, что это совершенно бесполезно. Только он обязательно долго настраивается на хозяина, и владеть им могут очень немногие. Хм, а у меня вроде как валялись какие-то неизвестные перстни, доставшиеся в числе прочих трофеев. И один вроде как даже вполне подходит под это описание, причем попавший в мою коллекцию бесполезной магической бижутерии еще при первом нападении по пути к Черному перевалу. Позвав парня за собой, пошел наверх, где у меня лежал мешок с вещами. Хорошо, хоть искать долго не пришлось. Все мелкие и потенциально ценные предметы некогда сложил в один кошель. Знакомый амулет, протянул найденный там перстень Талику. Тот, не став даже прикасаться к нему, кивнул. Коснувшись перстня силой, я совершенно ничего не почувствовал, как будто он представлял собой обычное ювелирное украшение без какой-либо магии. Раньше как раз посчитал его обычным украшением. Угу, там своя защита. Пока не наденешь на палец, никакой реакции не жди. А если наденешь, то на встроенную ловушку можно запросто нарваться. Скажи, ты знаешь о возможном действии такого амулета, если его наденет на палец не его владелец? Продолжил пытать вопросами своего юного информатора. Это же изделие древних мастеров. Неужели ты сам не видишь? Удивился он тому, что я его спрашиваю, когда, по его мнению, и так должен сразу все знать. И все равно поясни, решил я проявить некоторую настойчивость. Обычная для изделий древних мастеров защитная система включает в себя распознавание принятого основного владельца и тонкую настройку на работу с ним. Талик, видимо, подумал, что я его просто экзаменую, и выдал мне заученную фразу из какой-то книги или лекции. Для амулетов персонального гражданского применения при случайном использовании не его владельцем предусмотрена активация предупреждения или принуждения к возврату вещи прежнему владельцу через ответственных лиц. В боевых же амулетах основным пользователем могут активироваться смертоносные ловушки. Данный амулет не является боевым, иначе был бы исполнен в виде медальона, а потому ничего особенно опасного от него можно не ожидать. Возможное принуждение к возврату легко снимается любым повелителем мудрости. Более того, если персональный амулет остается свободно видимым, то защитная система в нем и вовсе не активирована или же предусмотрена быстрая смена владельца. Вероятнее всего, этот перстень взят с погибшей боевой группы борцов со скверной, значит, в нем задействован именно последний режим, положенный по уставу. Вот это да, как по писаному шпарит. Однако память у юноши весьма достойная. Прямо справочник ходячий. Гляжу, у тебя по амулетам весьма хорошая подготовка, приятно слышать, похвалил я парня, надевая перстень себе на палец и касаясь его силой. Ага, так и есть, очередная задачка по созданию трехмерных образов в уме, даже несколько проще, чем у амулета невидимости. Ха, рано обрадовался, трехмерный тетрис, только вступительная часть. Дальше нужно составить картинку в виде человека, если судить по предлагаемому шаблону. Причем не абы какого человека, а самого себя, и проверка идет по самоощущению правильности образа из бессознательного. Тут можно серьезно закопаться, ибо сознательное представление о себе может заметно отличаться от того, что сидит в бессознательном. Особенно у некоторых женщин в нашем мире, не представляющих себя без толстого слоя косметики на своем лице и прочих украшательств. Для них испытание подобным амулетом станет слишком жестоким и оставляющим серьезную психологическую травму. Подсказок же амулет не дает, просто принимая или не принимая предлагаемую пользователем форму. Как тот Станиславский, просто не верит, и все. Разве только гипертрофированно отражает пользователю диссонирующее чувство несоответствия. Мерзкое такое чувство. В общем, потенциальный удар по самооценке получается весьма серьезным, и без опытного психолога тут никак не разобраться. Мне же с этим сильно проще, давно выработалась привычка принимать себя любого и ориентироваться исключительно на телесные ощущения. Именно то, что этому амулету сейчас от меня и требуется. Всего с четвертой попытки сделанный образ успешно прошел проверку, и открылись интуитивно понятные опции настройки работы амулета. Их тут вроде бы немного. Пользовательская привязка и маскировка. Включаем. Задание образа послания для потенциального неавторизованного пользователя. Не знаю, нужно это включать или нет, оставляю изначальную пустую картинку. Теперь бы еще понять, как основной функционал работает. Чай, непривычный сотовый телефон с экраном и клавиатурой. Как другого-то человека вызывать? Так, похоже, разобрался, тот образ, который вносится при настройке амулета на его хозяина, и есть внутренний сетевой идентификатор абонента в магической сети глобальной связи. Если кто-то его знает, теперь может вызывать меня, только так, и никак по-другому. И никаких общественно доступных сетевых контактов для всех желающих срочно пообщаться, независимо от времени суток. Хорошо знаешь вызываемого человека, имеющего свой связный амулет, будет тебе связь, если он, конечно, находится в зоне доступа. Не знаешь, извини, приказано не беспокоить. Кстати, тут есть дополнительная настройка вызова. Можно задать какую-то простую визуальную задачку пароль, которую потребуется решить тому, кто до тебя захочет достучаться, а также пара дюжин свободных мест под чужие образы. Своеобразная записная книжка с функцией черного и белого списка. Серьезно подошли к делу древние мастера, почти все необходимые смогли предусмотреть в такой маленькой штуковине.